Глава 16. Двойной удар. «Где Ивар?» Я подбежала к толпе оборотней неподалеку, что должны приглядывать за вожаком. Глинда отвлекла меня всего на секунду, а от мужчины и след простыл. «Не знаю». Тут же засуетился Итан и подтолкнул брата. «Ты видел?» Мужчины притихли. Я просила их быть более внимательными, но сама же напортачила. Нужно срочно найти босса. Что бы ни задумали ведьмы, я не на их стороне. «Живо в стаю!» — скомандовала я. «Что бы вы ни услышали, не оборачивайтесь!» И убежала от них прямиком в другую сторону леса. Единственное место, где я еще не проверяла. Как назло, у Альфы отсутствуют воспоминания о той самой ночи. Что, если его утащат духи? Последую ли я за ним? Прежде чем шагнуть в тень деревьев, я переглянулась с братьями Ивара. После чего они буквально сорвались с мест, подталкивая своих волков в сторону стаи. Наше странное поведение не осталось без внимания Ковина. Ведьмы все до единой провожали меня взглядом. И считать их не требовалось, чтобы понять, что больше половины девушек отсутствуют. В основном старшее поколение. «Агата!» Глинда сделала шаг ко мне, пытаясь остановить. Только я и слушать ее не стала. Скрылась среди деревьев. Отбросила в сторону все сомнения, страхи, переживания. Никаких чувств и эмоций. Это пища для духов леса. Отодвинула мысли на второй план и бежала, бежала, бежала. Не знала куда, потому и торопилась. Боялась опоздать, потерять его. Вдруг ни с того ни с сего мимо меня проскользнули духи. Я даже опешила от их количества. Впала в ступор. На секунду предположила, что их цель я. Только вот эти существа даже не замечали меня. Недолго думая, я бросилась следом за ними. Окруженная темнотой, я ничего не видела под ногами. Оттого и спотыкнулась несколько раз, неудачно упала на землю. «Ивар, стой!» Крик отчаяния вырвался из горла с такой силой, что птицы на деревьях встрепенулись и сорвались с веток, возмущенно каркая в ответ. Мужчина замер на месте, но не обернулся. Теперь внимание духов было приковано и ко мне. Почувствовали страх ироды. Медленно поднялась с земли и с закрытыми глазами направилась к волку. Казалось, я даже не дышала. Не могла. «Не оборачивайся», — шептал Ивар самому себе. «Я сильный оборотень, но не тогда, когда дело касается призраков. Это все иллюзия». «Правильно!» Я обняла мужчину со спины, как в ту самую ночь, когда он последовал за мной. Так крепко, как только могла. Я хотела, чтобы он вернулся. Почувствовал тепло моего тела, сердцебиение. Ощутил теплое дыхание на своей шее. «Там, в Ковине!» Альфа сглотнул ком в горле. «Я увидел отца среди деревьев и... проследовал за ним. Только сейчас я смогла облегченно выдохнуть. У меня получилось. Не без помощи дочери, конечно. Теперь Ивар просто обязан отблагодарить Иришку. Если бы не моя девочка, завтра его пост перешел бы Идосу. Ну, или вожаку соседней стаи. Претендентов много, а вот стая Луны — одна». «Ты настоящая?» Голос оборотня дрогнул. «Конечно». Ласково потерлась щекой о его спину. «Знаешь, как вернуться в стаю? В магии я хороша, а вот ориентируюсь просто ужасно. Этот лес больше не казался мне волшебным, лишь вызывал страх. Никогда я еще не чувствовала себя такой неуверенной, уязвимой, беззащитной». «Мои оборотни остались в Ковине», — заупрямился волк. «Нужно вернуться за ними». «Я отправила их в стаю». Ивар рассмеялся. «И они послушались?» Молчание стало куда более красноречивым ответом, чем слова. «Теперь даже я тебя опасаюсь». «Не стоит. Мы в одной лодке». Альфа поднял голову и стал напряженно вслушиваться. Пусть и не сразу, но я тоже заметила шелест листвы неподалеку от нас. Тихие, едва заметные шаги. «Бежим!» Ивар поднял меня на руки так быстро, что я едва успела накрыть рот ладонью. Не хватало еще помочь своим визгам Ковину в поисках. Они, несомненно, знают свои границы леса лучше вожака. Да еще и я для них словно маячок из-за магии. Чувствуют силу, энергию другой ведьмы. Прямо как и я стала ощущать их все отчетливее. Если бы не волк рядом, я бы и внимания на изменения не обратила. Привыкла к чужой ведьмовской энергии с годами, вот и не обращаю на них внимания. Привычки остались, пусть я больше и не член Ковина. Ведьмы наступали, следовали за нами по пятам. Их было много, очень много. Радует одно. Алисы среди них не было. Подруга не принимает участия в коллективном безумии. Пусть она и не предупредила меня напрямую, я прекрасно поняла ее. Оборотень ловко огибал деревья, наращивая скорость. Я знала, что волки могут бегать быстро, но чтобы настолько... Вдалеке показался свет фонарей. «Стая! Мы почти на месте!» При входе нас уже ждали знакомые лица, в числе которых были и братья Ивара. Мать вышла к ним, заметив суматоху во дворе. Не спится же ей этой неспокойной ночью. «Мы успели вовремя», — отчитался начальник охраны. «Ведьмы уже подходили к домам». Волк прищурился, глядя на меня. «Знала?» «Догадывалась. Сам посмотри». Отыскав в кармане телефон, чудом оставшийся на месте, я открыла то самое сообщение, что и помогло мне решиться на отчаянный шаг. Альфа наклонился ко мне, изучая рисунок юной ведьмы. Без объяснений тут не обойдется. Но эти волки и слова от меня не дождутся, пока я не согреюсь. Так продрогло на этом ужасном ветру, что меня колотит от холода. На груди оборотня еще ничего не было, а теперь... просто невозможно. Это им жарко. Поголовно сняли рубашки, а я бы не отказалась от камина, пледа и горячего чая. О чем, собственно, и сообщила оборотням. Многих настолько заинтриговал рисунок, что они отправились следом за нами в дом вожака. Пообещали сильно не возмущаться и не влезать в разговор. Безобидные наблюдатели. Так их назвал сам Ивар. А его приказы не обсуждаются. «Так что здесь нарисовано?» Мужчина присел рядом, возвращая мне телефон. «Ворота вашей стаи», — провела пальцами по экрану, очерчивая решетку. «Волк и... видишь тень? Это духи из леса. Подумаешь, девочка нарисовала ворота». Фыркнула мать вожака. «Дети все подряд рисуют. Могла увидеть где-то». «С полумесяцем в углу?» — усмехнулась я. Моя дочь ни разу не была в стае или ковине. Она родилась и воспитывалась в городе. Ивар уважительно покачал головой. «А почему у волка пять лап?» «Кто тебе сказал, что пятая — это лапа?» Рассмеялся Итан. «Она явно что-то знает». Ивар прыснул в кулак, но все же оставил вопрос брата без ответа. Шутку младшего поняли все без исключения, даже Лана. Мать вожака неодобряюще покачала головой и ушла наверх, оставляя нас. «Все-таки я не ошибся, когда взял тебя на работу». «А ты еще сомневался?» Возмутилась я и неодобрительно покачала головой. «Мальчики, есть еще один вопрос». «Какой?» Оборотни, не сговариваясь, посмотрели на меня. «Кто отвезет меня домой?» На этот раз Альфа предпочел остаться в стае. Он вожак и не может оставить своих волков. Опасность позади, но надолго ли? Оборотни предлагали мне остаться с ними. Выделить любой дом, работу, даже согласились принять моих детей. Этим они и выдали свое отчаяние. Без поддержки ведьм они чувствуют себя беззащитными, уязвимыми. Магия неведома им, а я символизировала спокойствие и уверенность. Мне льстило подобное отношение, но вот так бросить все и переехать я не могла. Неспроста я переехала в город. Подальше от разборок ведьм и оборотней. Это не их битва. Даже не моя. Да и сына я ни за что не подпущу к стае. Ивар не мой муж, а оборотень из прошлого. Положиться на него — отчаянный шаг. Единственный урок жизни, что я действительно поняла, будь то человек или существо, он всегда будет думать о своих интересах. Слова не важны. Обещания ничего не стоят. За помощь приходится платить. Однажды я спасла Глинду от обезумевшего волка. Она осталась в долгу передо мной. Только вот об обещании она забыла сразу же, как услышала о моем положении. Угрозы, попытки сохранить надо мной контроль — вот благодарность прежней главы Ковина. Взять даже Ивара. Как только я нужна ему, он понимающий и добрый. Но если нужно что-то мне, он еще та заноза в известном месте. Как бы он там ни извинялся после проверки амулета, я не верю ему. Не знаю, смогу ли когда-нибудь вообще довериться. Альфа на моей стороне лишь до тех пор, пока наши интересы не пересеклись. Этот мужчина сделает все для сохранения статуса вожака и поддержки стаи. А единственное, что не дает ему закрепиться на месте и поднять свое влияние, отсутствие наследника. Какое совпадение? Его первенец у меня. Судьба — жестокий игрок. Одно только радует. Я не верю в судьбу. И играть с ней не собираюсь. Точно так же, как и сдаваться. Плыть по течению — не для ведьмы огня. Я сожгу стаю, ковен, город. Все, что встанет у меня на пути, если подобное произойдет. А пока держусь в тени.